Глава 15. Они пришли один за другим в течение получаса. Петр первым, высокий и молчаливый, сутулившийся в дверном проеме, чтобы не задеть притолоку. Зинный и Слава вместе, как обычно, в практичной темной одежде, пахнущей морозом и конской сбруей. Дима с Колей оживленные, переговаривающиеся о чем-то своем, но замолчавшие, стоило переступить порог. Семен вошел с привычной ему медлительностью, осмотрел комнату, нашел себе место у стены, где мог видеть и дверь, и меня. Нина пришла позже всех, кроме Пудова. В добротном, но не броском пальто. Гриш появился последним, запыхавшийся, с красным от холода носом, несмотря на то, что на улице уже было максимум -5. Он кивнул мне, скользнул внутрь и притворил дверь. Квартира, обычно пустынная, сразу стала тесной, насыщенной дыханием и запахом уличной сырости, принесенной с одежды. «Сходка закончилась», — начал я без предисловий. «И у меня две новости». Они притихли. Зина перестала механически перебирать толстую косу, переброшенную через плечо. Семен медленно скрестил руки на груди. Петр уперся взглядом в меня, будто старался прочесть ответ раньше, чем я его произнесу. «Первое. Через 1,5 недели совместный рейд. Нас, банда Мильска, Топтыгины собирают на охоту на зверя уровня Камня Духа. Червонная рука участвует. Вторая новость. Сизым воронам дадут отворот-поворот. Они не получат разрешения войти в город. Это не факт, но у меня есть большие подозрения, что будет война». В комнате прошел тихий сдавленный гул, как ветер в печной трубе. Дима тихо свистнул сквозь зубы. «Камень Духа», — пробормотал Коля. Его глаза расширились. «Это же... это уровень мага второго круга», — буркнул Петр. «Это в любом случае не про нас». «Точно», — согласился я, глядя прямо на него. «Поэтому мы пойдем не как часть общей массы, а как отдельное малое подразделение. Мой личный отряд, не в общем строю». Семен хмыкнул, коротко, одобрительно кивнув. Его массивная челюсть напряглась. «Значит, на ринг выходим. По-настоящему?» «Что-то вроде того. Цели две. Как выяснилось, во-первых, там, где селится такой зверь, всегда есть место силы. Редкие эликсирные травы там могут расти прямо зарослями. Нам они понадобятся, чтобы наварить эликсиров, если хотим двигаться дальше и дальше. Во-вторых, если мы-то как-то проявим себя в этой мясорубке, то, как мы планировали, на внутреннюю войну после разборок с воронами нас могут заметить, а в следующий раз дать более серьезное задание». «Логично», — сказала Зина. «Надо только решить, чем будем отличаться. Сбором трав или охотой на зверей?» Слава лишь кивнул в ответ, поддерживая сестру. «Риск огромный», — вздохнул Коля. «Отправляясь сходу в такое опасное место без опыта и подготовки...» «Руки есть», — подтвердил Петр. «Но шанс заполучить ресурсы для эликсиров, одновременно заявить о себе так, чтобы это заметили, определенно стоит этих рисков, с условием, что у нас будет четкий план, а не просто призыв геройски умирать. Я за». «Правильно», — подхватил я. «Поэтому до самого рейда мы будем тренироваться по утрам боевым построением и командному взаимодействию». «Я не смогу», — тихо сказал Нина. Все повернулись к ней, она смотрела не на меня, а куда-то в сторону. Ее пальцы теребили край пальто. «У меня учеба, каждое утро до обеда, я в академии. Пропуски...» «Ты в последнем классе», — перебил я. «Учиться тебе осталось 4 месяца. В следующие 10 дней важнее научиться не умереть, потому что если умрешь там, диплом тебе не понадобится. Тренировки, совместные вылазки обязательны. Это не обсуждается, так что будешь прогуливать». Она подняла на меня глаза, полные неверия и некоторой обиды. Собралась что-то сказать, возразить, но встретила мой взгляд. Не гневный, не приказной, а просто твердый, абсолютно уверенный в своей правоте. И замолчала, лишь губы ее сжались в тонкую недовольную линию. «Какие тренировки?» – спросил Гриш, который до сих пор молчал, прислонившись плечом к косяку двери. Он смотрел на меня, явно пытаясь представить, как это будет. «Каждое утро по 2-3 часа в лесу, сразу за городской чертой. Отрабатываем связки, сигналы, прикрытие друг друга, учимся драться не просто рядом, а вместе. Чувствовать, где твой напарник, без того, чтобы оборачиваться. Понятно, что 10 дней на подобное никогда не хватит, но заложить основу можно». «Когда начинаем?» – спросил Дима. Первый сбор завтра жду у городских ворот. До их открытия. С оружием, в полной амуниции. Как на вылазку». Они переглянулись. Кивки были твердыми, даже у Нины, хотя на ее лице все еще читалось внутреннее сопротивление. «А что насчет того твоего Ратникова?» — спросил Петр. «Он тоже участвует?» «Да, есть большой шанс, что далеко не только ради того, чтобы добывать травы», — честно сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Более того, вероятно, за моей головой придет не он один, но и кто-то из лисьего хвоста». Я вкратце описал им произошедшее на сходке банд. «Даже не знаю, паниковать или гордиться, что нашего лидера уже хотят убить аж двое влиятельных авторитетов. Ха-ха-ха!» — хмыкнул Сева. «Очень смешно, сыга!» — буркнул Коля. «Лес большой», — вздохнул я. «Бардака будет предостаточно. Мы идем туда не за сведением счетов. Держимся вместе, смотрим в оба, выполняем задачи и уходим, не ввязываясь в ненужные разборки. Наша геройская смерть никому не нужна». Обсуждение растянулось еще на полчаса. Они начали задавать вопросы, спрашивали про возможную местность, какие травы искать, как отличить ядовитые от полезных, какую тактику применять против каких зверей. Я отвечал, исходя из того, что знал от Червина, из своего собственного, на самом деле, не такого уж и большого опыта. Благо, мне помогали Пудов и Петр, в некоторых вопросах осведомленные куда больше меня. Остальные слушали, уточняли, иногда предлагали свои идеи. Постепенно разговор сошел на нет. Плана как такового не было, нельзя спланировать хаос, но был общий каркас, понятный всем. Держаться вместе, наблюдать за обстановкой, действовать быстро, не терять друг друга из виду. «Значит, решено», — подвел я черту, когда вопросы иссякли. «Завтра на рассвете у восточных ворот, сейчас расходитесь, проверяйте снарягу, оружие. Если чего-то критичного не хватает, говорите сейчас. Завтра будет поздно». Они поднялись с мест, негромко переговариваясь между собой. Первым без лишних слов ушел Семен. Нина вышла следом, не глядя на меня и ни на кого, плотно запахнув пальто. Остальные попрощались кивками или короткими «до завтра, увидимся». Зина на ходу что-то говорила Славе, и тот кивал. Гриша задержался, дождавшись, когда дверь закроется за Колей. «Духовные травы, говоришь?» — спросил он, понизив голос до доверительного шепота. Хотя в квартире кроме нас никого не оставалось. Его глаза заблестели тем самым деловым интересом, который я в нем знал. «Дорогущие редкие штуки. Если найдешь, я знаю пару алхимиков, которые купят без лишних вопросов. И по цене выше рыночной». «Об этом после», — сказал я, покачав головой. «Сначала найти и выжить, чтобы принести. Остальное второстепенно». Он хмыкнул и выскользнул в темный коридор, прикрыв за собой дверь. Следующие 10 дней слились в монотонную, изматывающую череду. Каждое утро начиналось во тьме, когда на улицах еще горели редкие ночные фонари. Рассвет, я стоял у массивных восточных ворот, прислонившись к холодному камню стены, когда стражники только начинали скрипеть засовами и перекликаться хриплыми голосами. Ребят подходили один с другим, сонные, с помятыми лицами, но уже в полной боевой готовности. В крепких, потертых штанах, высоких сапогах с оружием на поясах или за спиной. Семен неизменно приходил первым, его дубина висела на широком ремне через плечо. Зина и Слава появлялись вместе, тоже довольно сильно заранее, Дима и Коля немного позже. Петр подходил ровно за 5 минут до условленного времени. Нина приходила последней, но приходила, это было главное. Мы не тратили время на разговоры, я кивал, и мы проходили в ворота одними из первых, как только створки со скрежетом расходились. Уходили в лес на пару километров от города, находили уже давно облюбованную мной поляну, окруженную молодыми елями. Свистом я подзывал Вира, который тоже иногда участвовал в тренировках, изображая дикого зверя, нападающего на группу. Сначала это был чистый бардак. Один, заслышав шорох, бросался вперед, оголяя весь левый фланг. Другие пытались закрыть брешь, натыкались друг на друга, мешая замахом. Зина и Слава работали слаженно, как один организм, но слишком увлекались и отрывались от группы, создавая разрыв. Нина пыталась применять сложные приемы, которым ее учили в академии. Красивые развороты, подсечки, и теряла темп, оказываясь в стороне от основного боя. Опыт командования у меня какой-никакой был, но уже сработавшимися и знающими, что делают, бойцами банды. Ребятам же, хоть они и были талантливее большинства в червонной руке, многого не хватало по сравнению с ветеранами миссии по сопровождению и зачистке. Ну а мне не хватало опыта, чтобы правильно и вовремя их направлять и координировать. Так что учились мы все, и далеко не факт, что делали это правильно. Но как минимум, за повторяющимися попытками, спорами, выяснением отношений и того, кто кому и как помешал, выстраивалось взаимодействие и куда более доверительное отношение между всеми. К полудню, когда солнце поднималось над деревьями и начинало припекать, несмотря на прохладу ранней весны, я отпускал ребят. Они мокрые от пота и уставшие, но с каждым разом все более собранные и готовые к рейду, уходили обратно в город. Кто на работу, кто на учебу, кто просто по своим делам. Я оставался в лесу, снимал с плеча тяжелую секиру, чувствуя, как привычный вес переходил в руки. Находил старый толстый пень на окраине поляны, десятку ударов горизонтальных, рассекающих, десяток вертикальных, рубящих сверху вниз, еще десяток с подворотом, как будто отбиваю удар и сразу контратакую, и затем по новой. Вес в 10 килограммов отзывался в запястьях, в плечах, в мышцах кора. Я не отрабатывал финты или сложные комбинации. Я привыкал к инерции огромного лезвия, учился гасить ее в конце каждого удара и сразу, без паузы, переходить в следующий. Рубил до седьмого пота, пока мышцы не начинали гореть ровным знакомым огнем, а дыхание не становилось глухим и частым. Потом охотничья тренировка с Виром. Мы углублялись в лес, подальше от городских окраин. Задача была проста – догнать зайца или енота и схватить. Просто бегом, через бурелом, через начинающие оттаивать ручьи, по крутым склонам, еще покрытым хрустящим настом. После получаса-часа такого вот преследования легкие уже горели, как раскаленные угли. Ноги становились ватными, а сердце колотилось где-то в горле. Я бежал, пока в глазах не начинали плясать черные точки. Потом сбавлял темп, останавливался, опираясь руками о колени. И, отдышавшись, снова бежал. Вир носился рядом легко, грациозно, будто играя. Он был моим живым ориентиром. Если я отставал от него слишком сильно, терял его из виду, значит, нужно было бежать быстрее. После бега снова секира, а теперь на уставшие дрожащие мышцы. Удар получался короче, контроль над инерцией слабее. Это было важно. Привыкнуть драться не и в идеальной свежей форме, а когда тело уже било в набат, прося пощады, потому что в бою, настоящем бою, усталость придет обязательно, и нужно было уметь с ней справляться. В город я возвращался затемно, когда в окнах зажигались огни, а улицы пустели. За все это время зашел к Ане только один раз, на третий день. Она была в лавке одна, при свете керосиновой лампы, пересчитывала пуговицы в большой картонной коробке. Я постоял в дверях, потом вошел, позволив холодному воздуху ворваться внутрь. Она вздрогнула, подняла голову. «Не смогу, как договаривались», — сказал я прямо, без предисловий. «Дела срочные, надолго». Она посмотрела на меня, ее глаза были большими и темными в полумраке. Потом медленно кивнула, не улыбаясь. «Я поняла». «Извини». «Ничего». Она опустила взгляд обратно на пуговицы. Взяла одну, перевернула. «Возвращайся целым». Это был весь наш разговор. Я чувствовал ее обиду, ее разочарование сквозь сдержанность. Но объяснять подробности, рассказывать про рейд, про зверя камня духа, про Ратникова я не мог. Не хотел втягивать ее в это. Вечера были отведены для главного. Я закрывался на квартире, наглухо задергивал шторы, ставил перед собой на пол деревянную коробку с пилюлями, их запас регулярно пополнял Червин. Молча, без комментариев. Брал три круглых темно-бордовых таблетки, клал на язык, горький металлический привкус мгновенно разливался по рту. Острая чужая ядовитая энергия вгрызалась в тело, пыталась разорвать его изнутри. Я принимал первую позу из третьей главы книжечки и начинал постепенное продвижение. Циркуляция духа должна была идти по заданной схеме. Не просто течь, а совершать виток по определенным точкам, удерживаясь в каждое строго определенное количество времени. Энергия пилюль бушевала внутри, но на поздней стадии плоти духа трех уже было далеко недостаточно, чтобы как-то навредить телу. Разумеется, также я тренировал призыв и контроль белого пламени. Учился пробуждать его не через воспоминания о бане, не через ярость, а просто силой воли. сжать все внутри и найти ту самую точку прохладного тихого жара в глубине груди, окрашенного теплыми тонами, и толкнуть ее, как толкаешь дверь в темной комнате. Сначала на это уходило около десятка долгих секунд, полной концентрации, когда весь мир сужался до этой одной искры. К седьмому дню — 3 секунды. Концентрация — мысленный толчок, и она вспыхивала ровным подконтрольным светом, обволакивала буйную энергию пилюль, делая ее послушной, в то же время сжигая все лишнее, всю грязь и примеси, которые могли повредить телу. Я мог работать с ней, направлять ее по нужным маршрутам, прокладывать пути для духа, исходящего из пилюль, и это было куда эффективнее обычной практики. Перерывы между использованием искры также сокращались. Если в начале января нужно было ждать 6 часов, пока искра остынет, и появится понимание, что она снова готова к розжигу, то к моменту, когда Червин рассказал о сходке банд, это время мне удалось сократить до 4 часов. А за прошедшие 10 дней ударных тренировок 4 часа сократились до 3 с небольшим. И еще я открыл небольшое дополнение к использованию искры. Если 3 минуты бушевания белого пламени не тратить целиком, а насильно загнать пламя обратно в искру, например, через минуту, то искра не уходила в спячку. Однако во второй раз подряд вызвать ее уже было заметно сложнее. А общее время использования пламени падало с 3 минут до лишь 2 с небольшим. Тем не менее, это точно не было бесполезным открытием. В ночь перед рейдом, когда за окном была кромешная тьма и стояла мертвая тишина, я проглотил 6 пилюль сразу, больше не рисковал. По ощущениям, 7-8 могли разорвать меня даже с пламенем. Энергия ударила в виски двойным молотом, заставила сердце биться так, что я услышал его стук в ушах. Кровь прилила к лицу, в глазах поплыли красные пятна. К этому моменту я уже стоял в 20-й позе сложной, с перекрутом позвоночника и напряжением косых мышц, которые до этого почти не использовал в практике. Прошел цикл циркуляции в 70 вдохов. Мышцы спины и живота горели изнутри, будто в них вливали расплавленный металл. Я дышал сквозь стиснутые зубы, концентрируясь на том, чтобы удержать поток в узде. Потом, не давая телу остыть, перешел к 21-й позе. Схема циркуляции здесь была еще сложнее, спиральной, с резким, почти неестественным изменением направления потока в самой середине. Сосредоточился на точке между лопаток, откуда должен был пойти главный импульс, закручивающий энергию. Пилюли бушевали, их дикая сила пыталась вырваться, размазать мою концентрацию. Пламя клубилось внутри, сдерживая, направляя, очищая. И вот пришло. Энергия не вырывалась наружу, она влилась в мышцы спины и плеч, уплотнила их, сделала тяжелее, словно пропитала каждое волокно сталью. Я выдохнул долго, медленно, и из моих легких вырвалось облако пара. 21-я поза освоена. Осталось 3 до конца главы. До пика плоти духа. Вытер лицо ладонью, чувствуя под пальцами плотную, готовую к удару упругость во всем теле. Как у туго натянутой тетивы. За окном уже серело, ночь отступала. День рейда настал.